Часть третья. Схватка. Круг выглядел почти идеальным, с учетом того, в какой спешке его пришлось рисовать. Я стоял почти по центру его и с мрачным удовлетворением осматривал творение рук своих. Ну что же, будем надеяться, это не позволит Мирару найти нас. Да, на сей раз я решил обратиться не к некромантии. В некотором роде Мирар сейчас оживший мертвец, призрак, получивший в свое распоряжение чужое тело. Глупо вызывать из небытия того, кто и так спокойно разгуливает по коридорам моего замка. Я решил пойти другим путем и воспользоваться защитной магией, способной укрыть меня и моих товарищей по несчастью от взгляда Мирара. Полагаю, северянин, темный бог, главный инквизитор и многие прочие личности ожидают, что я немедля брошусь в битву, как следует подстегнутый нелицеприятными определениями в свой адрес. Что же, в таком случае вся эта братья крупно просчиталась. Я уже не сопливый мальчишка, готовый поддаться на малейшую провокацию и пустить юшку любому, кто неудачно пошутит в отношении меня. Терпение — вот основная добродетель». Мне нужно время, чтобы разобраться, как выбраться с наименьшими потерями из этой западни. Будем надеяться, северянин прав, и идеальных ловушек не существует. В этот момент дверь, к которой я стоял лицом, распахнулась, и я мгновенно напрягся, выкинув из головы все посторонние мысли. На всякий случай поднял правую руку, на кончиках которой тлело алыми искрами заклинание. Увы, я был почти уверен, что эта пшикалка не принесет особого вреда возродившемуся Мирару. Но без боя не желал сдаваться, тем более, что за моей спиной Таша и Дерон. В комнату заглянул Ричард. При виде ожившего инквизитора я невольно вздрогнул. В голове не укладывалось, что этот высокий голубоглазый шатен на самом деле мой брат. Ричард внимательно смотрел комнату, на какой-то миг задержал взгляд на мне, и я от напряжения затаил дыхание. Но спустя миг инквизитор, в чем деле теперь жил мой брат, чуть пожал плечами, словно вел сам с собой мысленный спор, развернулся и вышел прочь, не забыв закрыть за собой дверь. Я беззвучно выпустил воздух через рот, прислушался. Тяжелые шаги ожившего мертвеца теперь раздавались дальше по коридору. То и дело он останавливался, видимо, проверяя очередную комнату. Затем, после недолгой паузы, продолжал свой путь. Ну что же, пусть ищет. Замок большой. Мирару потребуется не меньше часа, чтобы обойти его. А если учесть подземелье, то его задача становится просто невыполнимой. Правда, я не сомневался, что прятаться и уходить от схватки мне долго не позволят. Совсем скоро в ворота замка постучатся святые отцы, сопровождаемые дюжими монахами. Полагаю, главный инквизитор будет очень разочарован, если поймет, что поединок, на который он возлагает столько надежд, не состоялся. Боюсь, в таком случае меня силой заставят сражаться с Мираром. Я тяжело вздохнул и даже не сел. Измученно рухнул в ближайшее кресло. К этому моменту я предпочел перебраться из спальни матери в свой рабочий кабинет. Именно здесь мне всегда особенно хорошо думалось. В книжных шкафах хранились книги по магическому искусству. В ящиках стола имелся достаточный запас зачарованных особым образом свечей и мелков. А что еще надо для некроманта, решившего дать свой последний бой? Но, увы, пока в голову ни одной путной мысли не шло. И потом, напасть на Мирара я всегда успею. Именно этого от меня и ждут инквизиторы и демоны. А значит, надлежит придумать иной выход. Я провел языком по пересохшим губам и посмотрел на Дерона. По иронии судьбы, он стоял совсем рядом с телом убитой им целительницы — который я небрежно накрыл первой попавшейся под руку тряпкой. Бедная Агнесса! Знала ли она, что ее отправляют на верную смерть? Я тряхнул головой, не дав себе скатиться в очередные унылые рассуждения ни о чем. Еще раз внимательно окинул Дирона взором. Зеленые нити подчиняющего заклинания ярко светились, заключив его фигуру в подобие кокона. Ну что же, будем надеяться, что он не освободится каким-то чудом и не набросится на меня в самый неожиданный момент. Затем я посмотрел на Ташу. К моему удивлению, чары вокруг нее почти отгорели. Решетельные искры еще тлели в волосах. Это еще что такое? Как-то очень быстро сошло на нет мое заклинание. Неужели старею? Но почему тогда Дирон по-прежнему находится под властью подчиняющих чар? «Волджиш!» — вдруг выдохнула Таша. Я нахмурился. По всему было видно, что ей очень тяжело говорить. Губы почти не двигались, на лице заблестела испарина, хотя в кабинете было весьма прохладно. И я с размаху шлепнул себя по лбу. «Да она же сопротивляется мне!» «Сопротивляется изо всех сил!» «Потому я освободилась от заклинания намного раньше брата!» «И почему я постоянно забываю, что у Таши тоже есть колдовской дар?» «Пусть и не особенно сильный пока!» Нахмурившись, я поднял руку, намереваясь возобновить чары. «Как-то не настроен я сейчас на разговоры!» «Подожди!» Слово чуть слышным эхом пролетело по комнате. Наверное, стоило проигнорировать просьбу Таши, сделать вид, будто я ничего не услышал. Но мне внезапно стало любопытно, что же такого важного она желает мне сообщить. Чары подчинения не мешают слушать, смотреть и делать выводы. Они просто не позволяют человеку двигаться, прежде не получив на то дозволение. Следовательно, Таша слышала мой разговор со своим знаменитым прадедом, видела ожившего Ричарда и поняла, что происходит. Стоит отдать ей должное, она далеко не глупа. Но вдруг сумеет дать мне дельный совет? И потом, я не раз убеждался, что женская логика, вещь хотя и легендарная, и плохо поддающаяся осмыслению мужчинами, но все-таки существующая. Прекрасный пол мыслит совсем иначе, чем мы, представители сильной половины человечества. Вполне возможно, Таша поможет мне взглянуть на происходящее под иным углом. Мне сейчас любая подсказка не помешает. Я опустил руку, прищелкнул пальцами, после чего чары, вьющиеся вокруг девушки, вспыхнули напоследок особенно ярко и исчезли. Тотчас же Таша закрыла глаза и сжала кулаки. Несколько раз глубоко вздохнула. Я наблюдал за ее действиями с некоторой долей опаски, а то еще кинется с кулаками, желая поквитаться за мое самоуправство. Для полноты счастья мне не хватает лишь женской истерики. Но, к моему удивлению и радости, пока Таша вела себя достаточно спокойно. Она, все так же, не открывая глаз, покрутила головой, видимо, разминая уставшие мышцы. Затем, наконец-то, посмотрела на меня и сделала шаг вперед и медленно опустилась в свободное кресло. «Спина болит стоять», — негромко пожаловалась она. «Прости», — виноват отозвался я, — «но...» «Да-да, я понимаю, тебе было некогда возиться со мной и с Дироном», — перебила меня Таша, нервно забарабанила длинными тонкими пальцами по подлокотнику кресла. Я наблюдал за ней со все возрастающим любопытством. Такое чувство, будто она что-то очень хочет сказать мне, но по какой-то причине стесняется. Вон даже щеки зарумянились. «Вулдиш, ты когда-то говорил, что я унаследовала магический дар прадеда. Это так?» Внезапно проговорила она и подалась вперед с жадным вниманием, наблюдая за моей реакцией на ее слова. Мои брови сами собой поползли на лоб. Право слово, я не ожидал, что в данный момент Ташу интересуют такие вещи. Неужели она собралась помочь мне в схватке с Мираром? Твой прадед занимался запрещенным колдовством. После недолгой изумленной паузы ответил я, тщательно подбирая каждое слово. В конечном итоге этот путь привел его в объятия темного бога. Но магия... Как бы тебе это объяснить? Наверняка в Инквизиции сочтут мои слова ересью, заслуживающей костра. Однако я и без того уже в шаге от очищающего огня. Магия — это лишь сила, Таша. Вот только от человека зависит, на дурные или благие цели направить ее. Да, ты действительно потенциально очень могущественная колдунья. Но не бойся, тебе не грозит участь прадеда. «А как же некромантия?» — требовательно спросила Таша. «Ты говорил, что это не женское занятие. Почему? Ведь силе, по твоим словам, все равно, как ее используют». «Именно поэтому силе все-таки удалось стать некроманткой», — мягко проговорил я. «Хотя это искорежило и практически уничтожило ее душу. Видишь ли, Таша, женщинам все-таки больше свойственно созидать, а не разрушать. Войны и сражения — это удел мужчин. Женщину можно, конечно, научить магии смерти, но это будет противно ее натуре. Вы рождаетесь, чтобы дарить жизнь, а не чтобы вести игры с мертвыми». «Ну вот как!» — пробормотала себе под нос Таша, еще быстрее забарабанила по подлокотнику. По всему было видно, что мы опасно приблизились к тому, ради чего Таша завела этот разговор. Румянец на ее щеках стал ярче, а вот губы напротив превратились в две тонкие бескровные линии, с такой силой она их сжала. Я не торопил ее, лишь внимательно прислушивался к происходящему в замке. Пока было тихо, видимо, Мирар еще не закончил своеобразный обход. Но что будет, когда он поймет, что я скрылся от него при помощи магии? Полагаю, в таком случае он тоже прибегнет к поисковым заклинаниям. Вряд ли я смогу долго блокировать их. По всему выходит, что времени у меня не так много. Да и то, что есть, утекает между пальцев золотым песком. Ты также говорил, что однажды мой дар засияет ярче звезды. В этот момент проговорила Таша, но так и не ответил мне, что для этого надлежит сделать. Почему? Наступил мой черед краснеть и отводить взгляд. Кровь так стремительно бросилась мне в лицо, что стало жарко дышать. Я рванул ворот рубахи, будто тот душил меня, и уставился себе под ноги. Да, вот попал так попал. Как-то не настроен я в настоящий момент беседовать о подобных вещах. Вообще-то, секрет достаточно прост. Таше необходимо просто-напросто потерять девственность. Считается, что невинность уберегает девушек от дыхания магии, которая, по мнению церкви, считается вроде как порочным и низменным занятием. А девственница, она на то и девственница, чтобы быть выше таких грязных дел. Вроде как они находятся под особым покровительством светлой богини. Недаром именно невинных девиц предпочитают приносить в жертву всякие злобные некроманты и прочие черные колдуны, восхваляющие темного бога. «Ах, Вулдиш, Вулдиш!» Таша вдруг горько рассмеялась. «Можешь ничего не говорить. Я и без того поняла, что мои предположения верны. Слишком выразительно твое смущение». Помолчала немного и добавила с явной издевкой: «Порой мне кажется, что наша первая брачная ночь была бы во всех смыслах первой, и для тебя тоже». Я пробурчал в ответ что-то невразумительное, с засадой ощутив, как запылали при этом мои уши. Ну, скажем откровенно, я никогда не считал себя роковым сердцеедом. Да, я не девственник, на моем счету есть несколько пикантных приключений, но уже долгое время мне было не до плотских удовольствий. Попробуй насладись объятиями прелестницы, если чурится, будто из зеркала за тобой наблюдает очередной демон. «Магическую силу ведь можно передать?» от человека к человеку. Вдруг резко сменила тему разговора Таша. Я с невольным облегчением перевел дыхание. Так, эта тема кажется более приятной. Можно, охотно подтвердил я. Это достаточно легко сделать. Во-первых, энергия выделяется в момент смерти, поэтому, собственно, магии предпочитают умирать в одиночестве. Я имею в виду смерть от естественных причин, а не убийство. Не желают таким образом делиться с конкурентами силой. Во-вторых, энергию можно передать добровольно, правда, для этого требуется определенный ритуал, не особо сложный в исполнении. Таша кивнула, показав тем самым, что услышала меня, затем подняла голову, посмотрела мне прямо в глаза и спокойно сказала: «Я хочу, чтобы ты лишил меня девственности и забрал мою силу, как только она у меня проснется». Я поперхнулся и отчаянно закашлялся. Опять рванул ворот рубахи, да так, что на этот раз все-таки порвал его. Встал, затем сел, после опять встал и нервно принялся то сжимать, то разжимать кулаки. Таша расслабленно откинулась на спинку кресла и наблюдала за моими хаотическими действиями с легкой улыбкой, как будто моя растерянность искренне ее веселила. «Правда, вот беда, мне было не до смеха». «Ты ведь пошутила, правда?» Наконец сипло осведомился я, как никогда ранее мечтая осушить залпом бокал вина, а лучше стакан чего покрепче. «Нет, Вулдиш, я совершенно серьезно», — ответила Таша. Твердо отчеканила, не сводя с меня пристального взгляда. «Я хочу, чтобы ты лишил меня девственности прямо сейчас». Я рухнул в кресло и приглушенно застонал, вцепившись пальцами в волосы. Несколько раз хорошенько дернул их, выдрав при этом приличные клоки. Удивительное дело, но все смущение Таши куда-то исчезло, стоило ей озвучить свою просьбу. Сейчас она выглядела равнодушно расслабленной, только едва заметная вертикальная морщинка, разломившая ее переносицу, показывала, насколько тяжелые мысли тревожили в этот момент мою невесту. Прошло, наверное, не меньше минуты. Я сидел сгорбившись и устало опустив между коленей руки, опасаясь даже на миг встретиться с Ташей взглядом. Она тоже не торопилась продолжить разговор, видимо, решив, что все самое важное уже сказано. Свечи, ограничивающие защитный круг, негромко потрескивали, извиваясь под дуновением ледяного сквозняка. Я невольно нахмурился при виде этой картины. Свечи уже догорели до половины. Совсем скоро мне придется возобновить заклинание или же принять бой. «Неужели мне придется уговаривать тебя, Вулдиш?» С печальным смешком попросила Таша. Я мигом выкинул все посторонние мысли из головы. «Не разочаровывай меня окончательно. Вообще-то традициями принято, чтобы именно мужчина пытался затащить в постель девушку. Но у меня такое чувство, будто сейчас ты ищешь любую возможность, лишь бы отказаться». И еще одна долгая невыносимая пауза. Тишина в кабинете стояла такая полная, что я слышал, как спокойно, размеренно дышит Дирон, замерший у противоположной стены. А за окнами уныло завывает метель, силясь окончательно замести замок. «Вообще-то ты права», — наконец проговорил я, осознав, что не вынесу более ни секунды напряженного молчания. Скорее разорву его отчаянным криком. Кашлянул и очень осторожно и медленно продолжил, аккуратно подбирая каждое слово. «Таша, безусловно, я очень польщен твоим предложением. Но не сумею его принять. Это как-то чересчур». «Дурак!» — фыркнул в моей голове знакомый голос северянина. Но очередное оскорбление варвара лишь уверило меня в том, что мое решение верно. В самом деле, тяжеловато мне будет обнимать и ласкать Ташу, осознавая, что у столь знаменательного действия столько свидетелей. Как-то не привык я заниматься любовью при таком количестве народа. «На кону стоит не только твоя жизнь, Волдиж», — негромко сказала Таша, — «но моя и Дерона. Скажи, ты сумеешь справиться с Мираром, не прибегнув к помощи запрещенного колдовства?» «Нет». Горькое признание царапало мое горло, и я прикусил губу, желая еще раз обдумать ее предложение. «Да, стоило признать очевидное. Таша показала мне самый простой и самый надежный выход из сложившейся ситуации. Если она отдаст мне свою силу, то вопрос моего противостояния с Мираром окажется решен. Мне не нужно будет пробуждать демона, дремлющего в моей душе. Инквизиция не сумеет упрекнуть меня в применении запрещенных заклинаний. И одновременно я стану, пожалуй, величайшим колдуном современности. Ни один ритуал, даже завязанный на человеческом жертвоприношении, не даст мне столько энергии единовременно. Добровольный дар — это не убийство беззащитной жертвы, это гораздо лучше. И все же что-то мешало мне с радостью согласиться. Наверное, глупое чувство порядочности. Я люблю Ташу. Даже в самом страшном сне я не мог представить, что наша первая ночь пройдет таким образом. В торопях и постоянном ожидании, не ворвется ли в кабинет Мирар. А Дерон? Что делать с ним? Ему придется остаться в кабинете и наблюдать за всем происходящим, поскольку выгнать из кабинета я его не могу. Ну, ладно, предположим, я погружу его в сон. Но из комнаты я его никуда не дену. Да, попахивает самым настоящим извращением. Заниматься любовью с девушкой, зная, что совсем рядом находится ее брат. Причем я уверен, что и северянин не откажет себе в удовольствии понаблюдать за этим пикантным действием, мрачно подумал я. А он тоже как-никак родственник Таши, причем достаточно близкий, просто тесный семейный праздник получается. Если ты опасаешься, что я каким-либо образом прокомментирую твои постельные возможности, то успокойся. Тут же отозвался варвар. Я буду молчать, честное слово. Лучше бы он сказал, что куда-нибудь удалиться, а то, ишь, молчать он будет. Как-то это не особо утешает. В моей голове раздался ехидный смешок. Видимо, северянина искренне повеселили мои душевные терзания. Но он не успел ничего сказать, потому как внезапно в комнате прозвучал совсем другой голос. «Волдиш!» — пронеслось едва слышим эхом от стены к стене. Я подпрыгнул на месте. «Это еще что такое? Мне чудится, или я в самом деле узнаю голос отца Каспера? Но откуда?» «Волдиш!» — раздалось опять совсем рядом от меня. Я приглушенно выругался. «Нет, это совершенно точно, отец Каспер. Узнаю его сухой скрипучий голос. Но как такое возможно? Неужели потрясения этой бесконечной ночи стали для меня слишком сильным испытанием? Я повредился рассудком, потому начал страдать от слуховых галлюцинаций. Кто это?» В тот же момент испуганно спросила Таша. «Волдиш, мне не почудилось? Тебя действительно кто-то зовет?» Вместо ответа я кивнул и встал с кресла, принявшись напряженно глядываться по сторонам. «Ничего не понимаю. Защитное заклинание еще действует, то есть никакой призрак до меня не сумел бы добраться. Хотя я очень сомневаюсь, что святой отец умер и решил навестить меня после смерти». «Но тогда как это объяснить? Он стал невидимым?» «Идиоты!» — прошипел отец Каспер. «Волдиш, ты как был кретином, так и остался. Зеркало!» Я ойкнул и бросил взгляд на осколки зеркала, разбитого северянином. У меня не было времени убрать их, поэтому я просто смел их к одной из стен. И вот сейчас от этой горстки исходило отчетливо призрачное сияние. «Ну и долго ты еще будешь стоять и пялиться?» — строго спросил меня отец Каспер. «А ну-ка быстро взял в руки один из осколков, чтобы я хотя бы мог увидеть тебя!» Мои ноги сами шагнули к стене. Я не успел опомниться, как оказалось, что уже держу в руках самый крупный осколок, чья поверхность была затянута молочно-белым туманом. Зло цыкнул сквозь зубы. Но надо же, сколько лет прошло, а я до сих пор боюсь вызвать неудовольствие у отца Каспера. Ненавижу этого лицемера. В мыслях раз за разом расправляюсь с ним самыми жуткими способами. Но при всем этом продолжаю покорно выполнять его приказы. Даже самому страшно от того, какую власть он имеет надо мной. В этот момент поверхность осколка прояснилась, и я увидел отца Каспера. Седовласый, почтенный святой отец, как и обычно, был в светло-бежевой мантии и смешных круглых очках, висевших на самом краешке крючковатого носа. Его изображение то и дело шло радужной рябью, искажалось и переливалось. Но это не мешало мне увидеть, что отец Каспер по какой-то причине очень взволнован. Как он ни старался скрыть свои истинные эмоции, но губы то и дело принимались дрожать, а лоб был сурово насуплен. Странно, такое чувство, будто он чем-то всерьез расстроен. Но чем? Вот-вот инквизиция окончательно уничтожит род Сурина, стравив в смертельной схватке двух родных братьев. Вот-вот главный инквизитор получит свое распоряжение ручного демона и завоюет такую власть, которую обычный смертный не сможет себе даже вообразить. «Наконец-то!» — вместо приветствия буркнул себе под нос святой отец. «Волдишь, стоит сказать, ты выбрал крайне неудачный момент, чтобы крушить мебель. Я с огромным трудом сумел установить связующее заклинание. Боялся, что так и не сумею вдохнуть хоть какое-то подобие жизни в эти стекляшки». «Странно слышать подобную претензию от вас, святой отец», — с сарказмом отозвался я. «Вы шпионили за мной, а теперь еще смеете обвинять меня в том, что я разбил это проклятое зеркало?» «Ладно, не суть». Отец Каспер повелительно вздел руку, оборвав меня. «Это все неважно, Волдиш. Я хочу, чтобы ты убил своего брата, слышишь? Уничтожь Мирара, как ты однажды уже сделал. И я сделаю все, чтобы ты не угодил на костер. Подарю тебе быструю легкую смерть, клянусь». Я аж подавился от подобного заявления. «Ну ничего себе предложение! Неужели отец Каспер всерьез считает, что я примусь прыгать от радости, услышав такое известие?» «Волдиш, ты не дурак, хотя порой весьма успешно им притворяешься», — раздраженно фыркнул отец Каспер, сообразив, что я далеко не рад обрисованной перспективе. «Наверняка ты уже понял, что часы твоей жизни сочтены. Главный инквизитор знает толк в западнях. Считаю, что ты уже мертвец, пусть твое сердце пока и бьется. Теперь основной вопрос для тебя состоит лишь в том, как бы повыгоднее продать свою жизнь. Поэтому я предлагаю тебе сделку, но ты ведь знаешь, что все равно умрешь. Ты сумеешь победить Мирара, лишь призвав на помощь демона, а это означает для тебя смерть на костре». «Ошибаетесь, святой отец», — перебил я его, поморщившись. «По всей видимости, главный инквизитор не посвятил вас в свой основной план. Ему нужен ручной демон, и потомок рода Сурина подходит для этого наилучшим образом». В глазах отца Каспера промелькнул такой животный ужас, что мне невольно стало не по себе. Ого, как он боится-то! Будь я в другой ситуации, то даже позлорадствовал бы. Неужели опасается, что первым делом, после своего обращения в демона, я явлюсь по его душу? Кстати, весьма резонно опасается. Вряд ли я сумею устоять от искушения покидаться разом за многие годы унижений и болезненных испытаний, которые выпали на долю сопливого мальчишки. «Вот, значит, как!» — медленно процедил инквизитор. «В принципе, я догадывался, но до последнего отказывался верить. Поэтому, как понимаете, ваше любезное обещание быстрой и легкой смерти для меня несколько неактуально», — проговорил я с кривой ухмылкой и поднял осколок повыше, желая как следует грохнуть его об пол. «Полагаю, второй раз установить заклинание связи у отца Каспера вряд ли получится». «Стой, Волдиш!» — неожиданно взмолился он. Я почувствовал некоторое удовлетворение, поскольку от первичной властности в его голосе ничего не осталось. Напротив, теперь его интонации приобрели какой-то хнычущий оттенок, что не могло не ласкать мне слух. Я вновь поднес осколок к лицу, решив послушать, что еще мне собирается сказать старый прожженный лис. Неужто примется умолять меня забыть прежние обиды и расстаться добрыми, верными друзьями? «Улдиш, главного инквизитора необходимо остановить», — произнес отец Каспер. «То, что он задумал, это чудовищно. Это извращает саму идею существования инквизиции. Мы должны бороться с демонами-колдунами, продавшими свои души темному богу. А теперь получается, что зараза притаилась в наших рядах, причем на недосягаемо высоком уровне». «Желаете сказать, что были не в курсе планов главного инквизитора?» Я недоверчиво ухмыльнулся. «Я знал, что ты находишься под его особым наблюдением», — на удивление честно ответил отец Каспер, в последний момент подхватив свалившиеся все-таки с его носа очки. «Я был в курсе, что он готовит что-то». «Не темните!» — прикрикнул я на инквизитора, заметив, как в последний момент он отвел взгляд, а его голос предательски дрогнул. «Тебе не понравятся мои слова», — с тяжким вздохом проговорил отец Каспер. «Но, надеюсь, ты оценишь мою откровенность. Да, Волдиш, я знал, что главный инквизитор планирует уничтожить род Сурина. Я присутствовал, когда он отдавал последнее распоряжение Ричарду. Он должен был проследить, чтобы Силия не испугалась в последний момент и выполнила ритуал некромантии. По мнению главного инквизитора, кстати, его зовут отец Грегор, это должно было стать забавной шуткой. Потомственный некромант, возродившийся в женском теле». «Забавной шуткой?» Я захлебнулся от гнева. «Отец Каспер, должно быть, издевается надо мной. Что может быть забавного в смерти той же несчастной Силии, которой святые отцы приговорили на роль так называемой жертвенной овцы задолго до ее появления в моем замке?» «Водишь, не горячись», — с тяжким вздохом попросил меня инквизитор. «Надеюсь, тебе станет легче, если я скажу, что был против всего этого». «Да неужели?» — не удержался я от язвительного замечания. «Не желаете ли вы сказать, что были также против уничтожения моего рода?» Мой вопрос не понравился отцу Касперу. Не понравился настолько, что он на какой-то миг утратил контроль над связующим заклинанием. Его изображение в осколке зеркала потускнело, почти скрывшись за клубами тумана. Я удовлетворенно хмыкнул, решив, что отец Каспер не захочет отвечать на неудобный вопрос, и на этом наша беседа закончится. Но через несколько секунд туман растаял, и пожилой инквизитор, чуть трясущейся рукой, утер пот со лба. Видимо, удерживать чары становилось ему все тяжелее и тяжелее. «Ну что же, давай на чистоту», — сказал он. «Волдиш, по моему мнению, тебя надлежало убить еще много лет назад, потому как испытания явственно доказали. Демон, которого выпустил на свободу твой брат, никуда не исчез. Ты впустил его в свою душу, по всей видимости, заключив какую-то сделку. Я убеждал отца Грегора не играть с темным богом и уничтожить тебя немедля. Но он не послушал меня. Долгие годы ты был под особым наблюдением инквизиции, и все это время я жил в ужасе, что однажды ночью меня разбудят известием о том, сколько людей ты убил. Потом я узнал, что отец Грегор планирует возродить твоего брата. Волдиш, Ты можешь мне не верить, но я был категорически против. Я не понимал, почему главный инквизитор так настойчиво подталкивает тебя к знакомству с леди Италией, с той, чей предок был одним из самых знаменитых черных колдунов. Отец Каспер замолчал и водрузил на кончик носа свои очки. Правда, его глаза все равно сохранили растерянное выражение, будто он продолжал видеть мир размытым. «Я считаю, что отец леди Талии увлекся запрещенными ритуалами неспроста». Так тихо, что мне пришлось напрячь весь свой слух, проговорил он. «Я почти уверен, что этому немало поспособствовал отец Грегор. В конце концов, нужные книги очень тяжело достать. Без помощи извне Райдик ни за что не свернул бы на столь опасную дорогу. Дневники северянина. Но ты ведь в курсе, что там нет ничего интересного. Так, ерунда всякая». Северянин был не настолько глуп, чтобы подробно записывать ритуалы, за простейший и самый невинный из которых его немедленно бы приговорили к смерти через огонь. Нет, Райдик получил свои знания иным путем. «Таким же, как и мой брат», — прошипел я, чувствуя, как в горле начинает клокотать ярость. Посмотрел на Ташу, сидевшую напротив меня тише мыши. По всей видимости, ее тоже немало разозлили откровения святого отца. В лице несчастной не осталось и кровинки. Зрачки расширились настолько, что заняли всю радужку. Губы были искусаны в кровь. Видимо, таким образом Таша удерживала себя от ненужных вопросов и восклицаний, понимая, что иначе отец Каспер узнает об ее присутствии. «Да, ты прав. Эта история началась очень давно, Вулдиш», — извиняющимся тоном произнес отец Каспер. Глубоко вздохнул и начал свою исповедь. Удивительное дело, но теперь я не сомневался, что он говорит мне чистую правду. «Когда твой брат Мирар продал душу демону, в общем, тогда я еще не занимал столь высокого поста и не мог повлиять на планы отца Грегора. Но уже тогда мне не нравилось затеянное им. Инквизиция всегда недоверчиво относилась к некромантии, но я считал, что это не повод для жестоко упреждающего удара по роду Сурина. Однако не осмеливался возражать, поскольку понимал, что меня не послушают, а скорее всего сошлют куда-нибудь подальше, дабы не мешался под ногами. Но кое-что я сделал. Это я послал тебе предупреждение, Вулдиш. Помнишь незнакомца, с которым ты повстречался на дороге накануне трагедии? Это был я. И это я приказал спрятать останки Мирара в подземельях замка. Главный инквизитор очень хотел, чтобы тело твоего несчастного брата доставили в его жилище, но своих резонов не желал объяснить. Поэтому я решился на вопиющее проявление непослушания, а потом свалил вину на младших послушников. Мол, творилась такая неразбериха, что они напортачили и спешно похоронили несчастного в общей могиле. Сказать, что главный инквизитор был в бешенстве, значит ничего не сказать. Многие тогда отправились в ссылку в самые отдаленные монастыри. Но меня миновала чаша его гнева. У меня была иная роль. Я должен был сделать все, чтобы ты, Вулдиш, возненавидел инквизицию. Да, будь моя воля, я бы прикончил тебя, но сделал бы это быстро. Неправда, что черных колдунов может убить лишь очищающее пламя. Нож, веревка или яд сделают это так же верно, как и костер, но не так болезненно. Но мне опять приказали не лезть не в свое дело. Я мог лишь подвергать тебя все новым и новым испытаниям, каждый из которых непровержимо свидетельствовала о присутствии в твоей душе демона. Но не все эти испытания были именно испытаниями. Среди них присутствовали и некоторые ритуалы, смысл которых ускользнул от меня тогда. Да что там, я и сейчас не совсем понимаю, что с тобой сотворил отец Грегор. По всей видимости, каким-то образом он добился того, чтобы демон в твоей душе ослаб и заснул. Заснул на долгие-долгие годы, никак не тревожит тебя напоминаниями о сделке. Ты вряд ли помнишь, Вулдиш, те кошмары, которые мучили тебя первые месяцы после убийства брата. Каждую ночь ты переживал тот страшный миг, когда был вынужден взять в руки нож. И каждую ночь ты просыпался от собственных криков, вновь и вновь видя себя в лужах крови и глядя в мертвые глаза отрезанной головы брата. Но со временем эти видения стали посещать тебя все реже и реже. А потом ты и вовсе забыл о том, что убил брата. Отец Каспер облизнул пересохшие губы, опустил глаза, посмотрев на что-то, что было вне поля моего зрения. Поправил очки, опять опасно сползшие на кончик носа. «Затем тебя отпустили», — тихо проговорил он. «И я опять был против. Да, Вулдиш, у тебя есть все резоны меня ненавидеть. Но я следовал своей вере. И я до сих пор убежден, что нельзя человеку с демоном в душе жить среди обычных людей. Поспоришь со мной?»